Невысокий, слегка полноватый, с лысой круглой головой, гонец учтиво выслушал рев главнокомандующего вооруженных сил Римской Республики. На бесстрастном лице пробравшегося через неприятельские заслоны посланника не дрогнула ни одна мышца, лишь глаза настороженно сощурились, превратившись в узенькие щелочки. «Вас никто не заставляет отступать, мой генерал!» Гарнье поперхнулся. «А что же вы от меня требуете? Черт вас побери! Что значит, всеми силами двигаться на север?» В руке его мелькал истрепанный листок со смазанной печатью и расплывшимися буквами. Это и был доставленный приказ нового главнокомандующего вооруженными силами Франции в Италии Наполеона Бонапарта. И этот приказ тяжело было расценить как-то двояко. Будь это послание от кого другого, Гарнье порвал бы бумагу и выгнал гонца. Тем более, что приказ был здорово подпорчен водой, курьер напоролся на заставу карбонариев, потерял эскорт и спасся только в трясине болота. Будь послание от другого главнокомандующего, Гарнье бы придрался к размокшей трудночитаемой печати, не узнал бы протянутый, как последний аргумент, перстень. Будь послание от кого другого. Но с корсиканцем Гарнье был знаком давно, с Вандеи, где Наполеон, тогда еще капитан, подавлял восстание роялистов. Гарнье уже щеголял поясом батальонного командира, и два птенца революции легко нашли общий язык. Неудивительно, что слухи о том, что новым рулевым деморализованных республиканских сил назначат именно Бонапарта, вселил в Гарнье надежду и в собственный взлет. Он рассчитывал, что корсиканец, выйдя из Франции со свежей армией, окажет поддержку своему старинному приятелю. Пришлет десант или отправит на выручку пару корпусов. Вместо этого, Бонапарт требовал всеми силами двигаться ему навстречу, обеспечивая прикрытие правого фланга разворачивавшегося фронта. «У вас странный акцент. Каково ваше звание, кстати?» «Я, капитан, месье. И я, корсиканец, как и Бонапарт, так что удивляться акценту нечего». Генерал, чьи мысли витали далеко отсюда, покачал головой. «Гражданин, не месье, гражданин, оставьте свои пережитки». Он вздохнул. «Корсика, это многое объясняет». Гарнье просчитывал варианты. Как ни крути, а карьера его висела на ниточке. «Прими он бой с превосходящими силами, да еще имея угрозу с тыла, или оставь Рим, который обязан защищать, все грозило поставить крест на амбициях, свернуть дорожку такого многообещающего взлета обратно, в грязь. Единственное, что могло служить гарантией, это был непосредственный приказ. Подчинившись ему, генерал всегда мог сбросить с себя бремя ответственности на плечи другого. Вот только имеет ли он право слушать такие приказы? Ведь номинально он, глава вооруженных сил Римской Республики, не подчиняется другим генералам Франции, только самой директории. Я думаю, что отступить для нас, сейчас важнее, чем... Неуверенно начал речь кто-то из старших офицеров, но его прервал рев генерала. Я сюда поставлен не Бонапартом, а директорией. У нас равные звания. Я не могу отступить. Упрямо гремел Гарнье. Посланник тихо возразил. По нашим данным... Враг собираются перебросить кораблями корпус Фрилиха к Риму, заперев город с юга. А это, 1007-8. Еще 1005 подойдет с севера. Если они соединятся, то вы окажетесь в мешке, запертыми и бесполезными. Франция потеряет 5000 воинов, а с учетом Монни, и все 8. Эти солдаты нужны Бонапарту, и нужны живыми и готовыми к бою. Гарнье возмущенно засопел, но лысый курьер не стал останавливаться. Не мне вас учить, генерал, что есть время для смерти, а есть для маневра. От вас Родина сейчас ожидает именно умение сохранить войска. Полковники, приехавшие в резиденцию вместе с командиром, одобрительно зашумели. Поэтому вам предписывается выступить к восточному побережью, по мере сил избегая боев, и, обогнув неприятеля, повернуть к Парме, навстречу основным силам. Один из офицеров штаба решился влезть в разговор. В городе зреет недовольство, священники сеют раздор и возмущают народ. Если противник начнет осаду, то нам ударит в спину. Гарнье молчал. Его слегка выпеченные глаза тяжело переходили с одного предмета меблировки на другой, рот бессильно открывался, будто французу не хватало воздуха, руки хаотично шарили по столу. Внезапно лицо его побагровело, он покачнулся, схватился за грудь. «Воды!» – закричал адъютант, подхватывая патрона под локоть. Полковники подскочили, помогая удержать массивное тело командира. Гонец бросился к стоявшему на маленьком столике графину с водой. Наливая воду, он чему-то усмехнулся и полез в фужер ложечкой для варенья, то ли размешивая, то ли вылавливая нечто. Это не прошло незамеченным. «Проклятые мошки!» Гонец стряхнул ложку и протянул адъютанту воду. Гарнье, усаженный в кресло, протянул руку к стакану, но его кисть перехватил адъютант. «Месье, вы так спешили сюда с посланием, а мы даже не предложили вам попить!» Курьер пожал плечами. «Ерунда, мол!» Но адъютант настаивал. «Выпейте вы сначала. Вы, верно, страдаете от жажды. Спасибо, не хочу». Посланник все протягивал стакан, на который недоумевающие уставились собравшиеся в зале офицеры. «Я настаиваю». Пальцы адъютанта легли на рукоять пистолета. Смекнув, что происходит что-то неладное, затихли полковники, обсуждавшие варианты защиты города. Генерал тем временем понемногу приходил в себя и без их помощи, лицо приобретало нормальный оттенок, успокаивалось дыхание. Посланник ухмыльнулся, цокнул языком и двумя мощными глотками осушил фужер. Довольный, адъютант выхватил из рук курьера стакан, посмотрел стекло на свет, проверяя, не осталось ли налета на стенках, провел по краю пальцем, принюхался. Затем собственноручно налил фужер воды из графина и протянул шефу. Гарнье вцепился в тонкую стеклянную ножку, как тонущий ухватывается за соломинку. «Мне не доверяют». Голос капитана, пробравшегося в Рим через вражеские территории, был сух. Адъютант искоса посмотрел на оппонента и нехотя попросил прощения за свое поведение. Белли, а гонцом был именно он, сделал вид, что удовлетворен извинениями. Генерал перебрался на софу и отлеживался. Прибежавший врач потребовал очистить зал от всех посторонних. Конрад двинулся на выход. У самых дверей его перехватили. Двое гренадер во главе с молоденьким офицером предложили сопроводить гражданина-посланника в его апартаменты. Белли напрягся, решая, что ему делать, и ощутил, как за спиной снова притих зал. «Конечно, я и сам не прочь отдохнуть», — с улыбкой на устах выдавил шпион, знаком показывая, что готов следовать за сопровождающими. Офицер повел его вглубь дворца. Когда проходили через приемную, Конрад отметил, что в ней столпилось человек 10 гренадер, занимающихся охраной палаццо. Для чего, было понятно без объяснений. Наутро генералу стало лучше. Настолько лучше, что он потребовал нормальный завтрак, а не жидкую кашицу, и офицеров штаба. Для начала он напросил командира разведки. Сведения были неутешительны. Русские высадили еще 2000 пехоты и выгрузили 10 легких пушек. Гарнье тихо выругался и повернулся к остальным. «Мы отступаем, друзья. В течение месяцев мы храбро сдерживали неприятеля на границах вверенной нам республики, но отныне Рим – не наша забота. Родине нужны солдаты, а Италия – это еще не Франция. Мы снимаем лагерь и начинаем выдвижение на север». Дальше генерал четко распределил среди офицеров обязанности, назначив командующих авангардом, охранением и арьергардом, указал последовательность выступления частей, маршрут исследования. Офицеры, всю ночь занимавшиеся возведением редутов напротив русского лагеря и прикидывавшие зоны будущего наступления, недовольно гудели. Гарнье взмахом руки показал, что дискуссии не будет, и распустил штаб. Французы выходили мрачные и злые. «Что там с гонцом?» Генерал спросил оставшегося адъютанта. «Мне он показался странным. Акцент есть, вы приболели, требует оставить город, все как-то подозрительно». Гарнье усмехнулся. «Ты ненормальный, Гийом. Тебе везде мерещатся заговоры и измены. Он хорошо сделал свое дело, дай ему эскорт и пускай едет к Монмье. Но, мой генерал...» Гарнье вспыхнул. «Я сказал все. Баста. Хватит этой шпиономании. Ты моего лучшего повара затравил до удара. Половину слуг разогнал. Меня сторонятся дамы». Он привстал с софы, на которой отдыхал после совещания. «Я верю этому человеку. Да и что он сказал такого, чего мы не знали бы? Русские под наш зад перебрасывают корпус. Вот он, уже здесь. С севера еще подойдут. Почему бы нет? Что он сделал такого, что может сыграть нам во вред? У нас половина состава, макаронники, они ж в первом бою разлетятся. Ты с ними готов против 7000 русских идти?» Адъютант покраснел. Генерал сел и придвинул к себе столик с разложенными письменными принадлежностями. «Если кто и вгонит меня в гроб, то это ты, Гийом, с твоей мнительностью и подозрительностью. Мой генерал, я всегда только...» «Хватит. Гарнье прервал подчиненного. «Где этот капитан?» Адъютант отвел взгляд и пролепетал в полголоса. «Я отвел ему апартаменты в северном крыле. Там много просторных, незанятых комнат. Покой с охраной». Адъютант молчал. Гарнье глубоко вздохнул. «Сейчас же отпусти его. Лично поблагодари и отпусти». Он покопался во внутреннем кармане и положил на столик перстень. «Отдай обратно ему это колечко и пускай спешит к Монье. Приказ, привезенный вам, тоже отдать». Гарнье задумался. «Нет, приказ составлю. Это свидетельство, что сдача Рима не моя прихоть или трусость. Монье я лично напишу. Нечего его полкам делать в Анконе. Да, еще одно». Генерал потер переносицу, собираясь с мыслями. «Севернее видели корабли англичан. Вроде, один или два фрегата патрулируют побережье. Пускай Эжене выйдет на связь с капитаном. Англичане недолюбливают русских, те платят тем же. Уверен, о десанте ни Ушаков, ни Суворов своих союзников не известили. Если уж оставляем Рим, то попробуем сдать город снобам с той стороны пролива. Может, выторгуем себе проход или даже перевоз к Генуе». Генерал пододвинул себе лист и взялся за перо. Адъютант дождался письма, забрал его и перстень, щелкнул каблуками и устремился к двери. «Постой!» Голос генерала остановил офицера, когда тот уже схватился за ручку. «Пошли с курьером десяток драгун. Я не хочу, чтобы Монни потерялся». Гийом кивнул. Лишь только за спиной исчезли стены вечного города, Белли сошел с лошади и подозвал начальника эскорта. Молоденький сержант выглядел испуганным и взволнованным. «Здесь мы расстанемся. Окрестности кишат бандитами и вражескими патрулями. Один я проскользну лучше, чем с дюжиной лбов за плечами. Но у меня приказ», — заволновался драгун. Конрад хмыкнул и указал в сторону города. «Езжай, солдат. Я, капитан, в звании повыше тебя буду. И я тебе говорю, что ты справился со своим заданием. Вывел меня из города. Дальше, я сам». Он развернулся и зашагал по скошенному полю. За спиной суетливо переминались с ноги на ногу лошади эскорта. Когда фигура курьера растворилась в зарослях обступившей поле рощи, сержант обреченно махнул рукой и повернул лошадь на север. Именно туда уходили с самого утра колонны французов, а в спину им блестел ухмылками и гудел вечный город. «Ну ладно я, делов-то всего, голову задурить, да поддельным приказом поразмахивать». Белли уворачивался от восторженных объятий встретивших его товарищей. Он залпом ополовинил протянутый кубок с вином и набросился на жаркое. «Первый раз ем за последние два дня, жуя», — оправдался агент. Рядом смеялись и чокались с шампанским и вином офицеры русского десанта. Бывшая резиденция французского генерала гудела от восторга своих новых хозяев. Белли закончил с куриным крылышком и повернулся к брату. «Но вы, каким образом умудрились вы достать еще такую прорву войска?» Уже изрядно пьяный Генрих в съехавшем на ухо форменном парике разулыбался, рывком выхватил из толчи такого же хмельного Потемкина и похлопал того по плечу. «Это он все, он». Младший Белли восторженно зацокал языком. «Я изучал искусство войны по Цезарю и Вегецию, читал новых авторов, но такого». Алекс под удивленным взглядом Конрада неожиданно смутился. «Совсем, как мальчонка при похвале учителя, так делали пираты в Карибском море», подумав, выдавил он из себя. «И все же», Конрад отодвинул поднос с курицей. «Я заинтригован». «Но версию Потемкина так и не узнали», вместо его ответил младший Белли. «Все просто, но это то и гениально, моншер. Я высадил 300 солдат на берегу. Они соорудили лагерь и встали в пикеты и секретное охранение. А остальные 200 плавали туда и обратно. Не совсем понятно». Генрих захохотал. Слова рассказа, которые он раз за разом возобновлял, прерывались в его устах новыми приступами смеха. Это было так заразительно, что через минуту вокруг уже улыбались все, даже всегда серьезный Конрад. «Идея твоего протеже в том, что он предложил, чтобы в курсирующих между берегом и кораблем лодках оставались одни и те же солдаты. Только на пути к берегу они сидели, а, отплывая от берега к кораблю, ложились на дно лодок. Конечно, ребята подустали, но...» Он довольно всхлипывал от душившего его веселья. «Это все же лучше, чем своими черепами мастить площадь славы для австрийских индюков. Хотят они лавров, пускай попотеют сами». Младший Белли покачнулся и указал на Фому Нанья, прикорнувшего на боковине дорогущего венецианского дивана. «Кстати, второй твой ставленник устроил настоящую истерию в римских трущобах. Споил все местное отребье и такую агитацию провел, что и сам папа не справился бы. Кардиналы с ключами от города нас за несколько верст встретили, сами проводили, все арсеналы и батареи сдали. Лишь бы новоявленные гунны не пустили под нож население и добро. Серебра на это дело потратили немало, но эффект стоил затрат. Откуда ж у него деньги? Я дал. Голос Потемкина был тих, но Конрад расслышал. Для чего? Вам-то какой прок с этого? Алекс потер переносицу и честно ответил. Мне все еще нужны ружья и припасы. Деньги на эти цели у меня оставались. Их и отдал. Мы с вашим братом договорились, что в случае захвата Рима мне разрешат выпотрошить местный арсенал. Эта договоренность еще в силе. Конрад шумно выдохнул, протер лысину, присел и налил себе полный фужер багрового столетнего вина из дворцовых запасов. Нить разговора подхватил младший Белли. «Будьте спокойны. Раз я сказал, значит, так оно и будет. А я пообещал, что если дело выгорит и у господина Джанковича не пропадет желание, то он сможет не только любое стрелковое оружие отсюда увезти, но и организовать своему брату первую в горах орудийную команду из двух или трех батарей». Русские офицеры вокруг покатились с хохота. Пьяная вечеринка по поводу взятия Рима набирала обороты. Генрих глянул на Алекса, смущенного от навалившихся на него поздравлений и похвал, на храпящего в углу Фому и поднял бокал. «За покорителей Рима!» Конрад вскинулся, вскочили остальные офицеры. «За хозяев Италии!» Грянувший виват едва не выбило стекла из окон старого римского палаццо. Глава 9. Корфу. 1. Белли решил на время остаться в захваченном Риме. Пока на ней формировал городское ополчение, способное поддержать порядок на освобожденных территориях, пока Генрих укреплял городские фортификации, ожидая возвращения французов, пока посланные к высадившемуся в Анконе десанту гонцы убеждали союзников в необходимости передислокации к столице, Алекс хандрил. Он запирался в одной их комнат бывшей резиденции генерала Гарнье и читал произведения французских романистов, спал или же просто дегустировал содержимое богатых винных запасов, поглядывая на раскинувшийся внизу город. А Рим лихорадило. Как всегда бывает при смене власти, нашлись те, кто пробовал ловить рыбку в мутной воде. На площадях собирались толпы, слушавшие новых кумиров, какие только идеи не бродили по таким сборищам. И возрождение папской области, и создание римского королевства, и присоединение к королевству двух Сицилий, возрождение республики, но уже в других, аристократически-венецианских традициях, с дожем и сенатом. Город медленно закипал, и полтысячи русских было явно недостаточно для поддержания порядка. По дорогам бродили хмурые, вооруженные кое-как оборванцы, улицы сколачивали отряды самообороны, богатые фамилии собирали под свою руку наемников. Так продолжалось неделю. На восьмой день со стороны Анконы подошли подкрепления. Полковник Михаил Бороздин, шеф херсонских гренадеров, привел своих орлов. Следом появился высланный из Неаполя Ушаковым отряд поддержки. 800 запыленных десантников еле держались на ногах. Делая трехчасовые перерывы на сон, они спешили на выручку своим товарищам, а попали на праздник Победы. На площадях стало тише. После того же, как в порту высадился десант неаполитанских головорезов, волнения и вовсе прекратились. Потемкин перенес все пертурбации в традициях истинно русского интеллигента, со стороны и пьяным. Когда порядок был восстановлен и Рим вновь стал безопасным, он решился на прогулку. Сопровождать его взялся новоявленный глава римской жандармерии и члена совета города, Фома Наний. Кроме туристическо-ознакомительных функций, эта поездка несла и чисто практическое значение. Как и обещал Белли, Джанковичу разрешили посетить местный арсенал. Когда туристический минимум был выполнен, двуколка довезла их до массивной громадины замка Сан-Энджело, в подвалах которого хранился изрядный запас оружия и боеприпасов. Несмотря на уверения Генриха, пушки никто Алексу не отдал бы, да и хлопотно в горах с тяжеленными громадинами. Зато на стрелковое оружие был выдан полный карт-бланш в виде трех пустых телег и десятка вооруженных матросов, присланных для обеспечения безопасности. Потемкин долго не раздумывал. Краткий список необходимого у него уже был. Осталось только выбрать модели. Через час в телегах лежали три десятка новеньких австрийских егерских карабинов с винтовой нарезкой, 50 массивных пехотных ружей, 150 кавалерийских пистолетов и несколько дюжин гренадерских сабель французского образца. Ко всем ружьям прихватили штыки, ящик с запасными частями механизмов и станком для ремонта кремневых замков, 4 бочонка с порохом и 2 ящика со свинцом для пули и формами для отливки. Вдобавок Алекс приволок связку запасных шампалов и мешок с кремневыми заготовками. Все матросы взгромоздили поверх свинца ящик гранат и теперь устало сидели в тени, вытирая пот. Потемкин задумался. «Надо бы еще саперного припаса поискать», – задумчиво протянул он. Пожилой унтер-офицер-херсонец, заведовавший складом, почесал затылок. «Есть тут такого добра, только слова там не на русском, так что мы еще полову не разобрали, не поняли для чего». Вместе они спустились вниз, в маленькую комнатку с узким и глубоким, забранным 3 решетками окошком. Все стены ее занимали стеллажи с мешками и ящиками, коробками и сундуками. На каждом несколько полустертых подписей. Алекс выбрал для себя 5 удобных саперных лопат, пару топоров, бухту зажигательного шнура и бочонок горючей смолы. Осторожно отложил окованный сталью ящик с массивными взрывателями. Жестяные колбы, где тлеющий в пазах фитиль добирался до пороха через строго отведенное время, считались высшим достижением инженерной мысли. Но основное внимание Потемкина в этой комнате привлекла отнюдь не военная сторона саперной профессии. Так как в мирной жизни уделом армейских инженеров было проведение всевозможных салютов, то кроме оружия в хранилище лежали десятки увеселительных припасов, шутихи, ракеты, петарды и фейерверки. Алекс долго перебирал всю эту праздничную мишуру. С груди боролись 2 противоречивых чувства. Одно кричало, что для развлечений не время, второе убеждало, что такой товар не может оказаться невостребованным. В конце концов, к взрывателям и фитилям добавился сундук, полный всевозможных безделушек. Тут лежало все, что показалось полезным и компактным. Потемкин еще и сам не мог сформулировать точно, но чувствовал, что найдет всему прихваченному совсем не мирное применение. Последним погрузили сундучок с химикатами, стеклянными колбами и отобранными в хранилище ингредиентами. Французы для их обозначения использовали латынь, так что Алексей, неплохо выучивший химию еще в школе, довольно быстро разобрался, что к чему. Особенно его интересовали кислоты. У него давно уже вертелась в голове пара идей о применении собственных знаний. 2. А Гарнье совсем даже не слабо досталось, промурлыкал Генрих Белли, просматривая очередное послание с севера, доставленное в Рим курсировавшей вдоль побережья канонеркой. Нус, капитан потер переносицу и усмехнулся. Да уж, из огня да в полымя. Он успешно соединился с Монни, который не пожелал дожидаться, когда наши ребята сбросят его в море. По лицам собравшихся в столовой на традиционный завтрак офицеров пробежали смешки и ухмылки, и они вместе выступили к Парме. Там их дожидались 10 тысяч карбонариев Лагоца и австрийцы Клинау. Штаб сообщает, что французы потерпели поражение и полностью рассеяны. Он бросил бумагу на стол. Врут. Как обычно, старший Белли раскурил трубку. Французов действительно потрепали неплохо, но Гарнье ушел из мешка и каким-то образом переправил свои части по морю к Генуе. В порту появились англичане. Размахивают капитуляцией и требуют передать им Рим. Призабавнейший момент. Давай дальше читай. Как там наш орел с его соколиками? Лица собравшихся офицеров посуровели. С севера приходили противоречивые новости. Австрийцы еще летом потребовали от Суворова, чьи войска полностью контролировали Северную Италию, выступить на помощь. Главным направлением союзный штаб считал Центральный фронт. А тут французы угрожали Вене, и австрийский двор всерьез опасался за собственную безопасность. Павел I дал добро на такой маневр, и престарелый генералиссимус двинулся в путь. План продвижения, дороги, остановки разработал сам новоиспеченный князь италийский. Суворов не доверял австрийскому союзному штабу, отводя немцам в планах кампании лишь осады, с которыми они, к слову, неплохо справлялись. 20 тысяч русских солдат, обозы, пленные, растянувшись не на одну версту, спешили к месту соединения с армией эрцгерцога Карла и корпусом римского Корсакова. С боями русская армия вышла к Альпам, перешла чертов мост на перевале Сен-Готарты. Оказывается, что в план Суворова вкралась ошибка. Небольшая такая, вокруг Люцернского озера дороги не было, совсем не было, а все лодки ушлые французы забрали с собой. На встречу с корпусом римского Корсакова фельдмаршал безнадежно опаздывал, и когда измученное войско, наконец, вышло в Муэтинскую долину, к месту встречи, Там их дожидались не палатки союзников, а гвардейцы Массина. Французы успели разгромить собравшиеся тут подкрепления союзников, захватили припасы и даже возвели редуты, приготовившись к самой горячей встрече. Суворов попал в котел. С трех сторон французы, с четвертой – горы. Австрийцы, бежавшие от Массины, оставили русских самих разбираться и умирать за честь Священной Римской империи. Несколько стычек прошло с переменным успехом, но у войск Суворова уже не было пороха даже на одно толковое сражение. Пушки молчали. Редко у кого из солдат количество патронов достигало дюжины. Массина же не спешил. Попавшая в мешок русская армия с каждым днем слабела, голодала и мерзла по ночам, а к нему шли и шли подкрепления. Прижатый к горному хребту, лишенный маневра и припасов, Суворов был поставлен перед необходимостью капитуляции. За полвека сражений и кампаний, великий русский военачальник не проиграл ни одного сражения, и только он знал, какой ценой это получалось. Упрямый старикашка, не сдался он и в этот раз. Отпустив пленных и бросив своих раненых на милость неприятеля, уничтожив обозы и большую часть пушек, армия начала знаменитый переход через Альпы. Истощенные бравые ребятушки, штурмуя заснеженные вершины, на собственных плечах волокли носилки с престарелым генералиссимусом. Русские прорывались к Рейну. Римский Корсаков, собрав все боеспособные части под свое начало, попробовал если не деблокировать, то хотя бы отвлечь французов. Но баварские лавочники, швейцарские пастухи и изнеженные отпрыски разогнанной французской знати разлетелись перед драгунами Массины, как срываются листья с деревьев под порывами осеннего ветра. Пройдя ледники и перевалы, измученные чудо-богатыри вышли к городу Вадуцу. Из 20 тысяч дошло 6, еле живых, но очень обиженных тем, что их судьба оказалась безразлична австрийцам. Остатки корпуса римского Корсакова и французы принца Конди присоединились к ним в Аугсбурге, где вымотанное месяцами беспрерывных боев и походов воинство расположилось на зимние квартиры. Суворов откажется продолжать кампанию. Вместе с ним к императору Павлу отошлют рапорты все генералы, русский представитель в австрийском штабе граф Толстой и цесаревич Константин, участвовавший в походе добровольцем. Самое мягкое сравнение, которое они будут приводить, это пирровы победы на алтаре чужих интересов. И Павел I, чудаковатый и педантичный поклонник железной прусской дисциплины, поймет своих военачальников и примет их сторону. Всего этого не знали в Риме, но о многом догадывались. Потемкин же, читавший о том, чем закончится кампания, не желал встревать в споры и выделяться. Прослыть пророком может себе позволить обычный офицер или царедворец, а для шпиона верное предсказание будущих поражений – повод для начальства задуматься о лояльности. Чем тише себя ведешь, тем выгоднее для собственной шкуры. Так что Алекс много и задумчиво кивал на рассуждения безусых и пожилых спецов о том, как союзники вместе с непобедимым старцем навалятся на лягушатников, выйдут к Парижу и положат конец войне. Иногда вставлял ничего не значащие фразы. Мог ли он изменить историю? Вряд ли. На рапорт рядового агента никто не обратил бы внимания. Да и что он помнит о том, что австрийцы не дождутся Суворова. Нигде, никогда, никто, толком он не мог вспомнить. Лишь общие тезисы. На таком материале можно только выговор получить за паникерство и сеяние вражды между союзниками. Слишком мало конкретики. И только один раз он не выдержал. Тогда молодые мичманы устроили испытание. Кто больше выпьет, Алекс увлекся крепким церковным вином и немного утратил контроль. Тогда при словах о том, как сейчас напихаем французикам, турков подомнем и будет русский орел реять над всей Европой, его прорвало. Он вещал о том, что знал и что помнил лишь урывками. Об Альпах, о битве при Маренго, коронации Наполеона, об Аустерлице, о том, как наши ребята будут ложиться костьми под Бородино и как сдадут Москву. Вспомнил морозы и рейды Дениса Давыдова, казаков в Берлине и Париже и первую ссылку корсиканца, его триумфальное возвращение и трагедию Ватерлоо. На счастье рядом не было Белли-старшего, а молоденькие мичманы так перепились, что из всей речи реагировали только на перечисление побед русского оружия. Да и спич его оказался не таким уже и гладким. Так что неудивительно, что слушатели списали выступление прибившегося к штабу серба на пьяный треп. Из всех, кто был в зале, больше всего впечатлился невысокий чернявый курьер из штаба Суворова, прибывший в город с почтовой канонеркой. Когда вещун закончил свою пламенную речь, курьер подошел, пожал руку и заплетающимся голосом с жутким акцентом поведал, что он, Потсце Диборга, друг детства того самого Наполеона, и то, что он верит Потемкину и что отныне вся семья Диборга положит жизни на то, чтобы помешать этим предсказаниям свершиться. Когда-то они с Наполеоном, два корсиканских юноши, мечтали о свободе Корсики. Но с тех пор Бонапарт только и делает, что кует для острова новые оковы, сначала республиканские, а потом, как сказал Алекс, планирует и новые, королевские. Он, Потсце, не такой. Для него слово «Корсика» все еще что-то значит. После такой пламенной речи Потсце долго тряс руку, благодарил Алекса на жуткой смеси своего диалекта и ломаного русского. Ушел он энергичным шагом человека, у которого появилась новая цель. Что понял слабо знающий русский язык корсиканец из речи и какие выводы он сделал, осталось загадкой для всех. Алекс надеялся, что никаких. Но после этого происшествия Потемкин зарекся напиваться и говорить о политике и войне. 3. Пока не подвернулась возможность убраться из Рима, Потемкин решил прогуляться. Раз уж застрял он тут, неплохо было бы побольше поглазеть на исторические памятники, улицы и площади Вечного Города, да и некоторые задумки не хотелось оставлять на потом. В арсенале Сант-Энжело у Алекса зародились несколько мыслей по поводу использования собственного багажа знаний. Для их притворения в жизнь не хватало малого, некоторых ингредиентов и оборудования. По первой же просьбе Нани выделил ему двух шустрых малых из своих новых подручных. По словам Фомы, лучше них город не знал никто. Сомневаться в этом не пришлось. Пала и Джиба легко ориентировались во всех закоулках, сразу указывали дорогу к любому месту, знали, где можно купить буквально все. С историческими достопримечательностями закончили на удивление быстро. Затем Потемкин прошелся по алхимическим магазинчикам и лавкам редкостей, перекинулся словом с держателями аптек, на складах которых зачастую пылились все известные элементы химической таблицы, порыскал в квартале красильщиков. Корзина, прихваченная им из палаццо, понемногу тяжелела, кошель легчал. От обедов с провожатыми в одной из мелких харчевин, он продолжил поиски. В одной из лавок Алекс выторговал себе тонкий узкий стилет в футляре для ношения на предплечье. В другом магазинчике обзавелся заколкой для плаща, способной разбираться на мелкие прутики, такие удобные для открывания чужих замков. Гуляя, Алекс не забыл и про обновление своего шпионского арсенала, снотворное, яд, слабительное, заказанное у местного эскулапа, почти не давали привкуса и запаха. В таких деликатных делах, как служба отчизне в тылу врага, не бывает запретных методов. Аптекарь так упрашивал его прикупить еще и азиатских снадобий, способных творить чудеса с его засохшей рукой, что Потемкин чуть не выложил запрошенную немалую сумму. В последний момент, разглядев под светом зажженного фонаря блестящие от предвкушения куша глаза продавца, он удержал себя от расточительства и вместо корешков китайского корня приобрел увесистый томик с описанием дикорастущих трав и их полезных свойств. В чудо-средствах он разочаровался еще в 20 веке. Кроме того, Алекс прикинул, что не всегда рядом с ним могут отыскаться сведущие в знахарстве и медицине люди, а влипать в неприятности у него получалось регулярно. Спрятав томик за широкий пояс, Русич двинулся на улицу. Там скучали провожатые. Солнце уже касалось краешка ближайшего дома. Скоро на землю Италии падут сумерки, а там придет и ночь с ее грабителями и головорезами, наводнившими город. Редкие прохожие спешили убраться с улиц. Пора было двигать домой. День прошел неплохо, большая половина из того, что он желал бы прикупить, уже покоилась в корзинке. На выходе с аптеки Потемкина не сильно толкнули. Невысокий сухопарый человек, замотанный в длинный грязный плащ, слегка пошатывался. Незнакомец был явно выпивший, но еще держался на ногах. Проходя мимо, пьяница неловко поскользнулся и врезался в бок Потемкина. Алекс выругался, итальянец тоже не остался в долгу. Но выскочившие из ножен клинки мрачных телохранителей быстро выгнали хмель из мутной головы. Оглядев рожи напрягшихся увольней, выпивоха извинился, даже оправил плащ на Потемкине, хлопнув его дружески по спине, и растворился в закоулке. Алекс и не вспомнил бы об этом мелком происшествии, если бы вечером, рассматривая покупки, не заметил одной странности. Из книги о растениях, вынутой из-за пояса, торчала короткая стальная игла с небольшим колечком на конце. Игла почти пробила толстый фолиант, застряв в плотной обложке. Там, где сталь коснулась пожелтевших страниц, бумага слегка расползлась, будто выеденная кислотой. Белли, которому Алекс показал находку, удивленно присвистнул. Этакий анахронизм. Что? Да вот, Конрад выдернул из рукава платок и подхватил им иглу. Вот эта милая безделица. Вы ее, кстати, не касались. Потемкин замотал головой. Белли изучил сталь на свет лампы, принюхался, недобро сощурился. Что это, по-вашему? Алекс догадывался о свойствах находки, но хотел услышать и мнение более авторитетного эксперта. Конрад пожал плечами и уселся обратно в кресло. Такие вещицы называют игла милосердия. Итальянцы, они, знаете ли, большие мастера по части сокращения жизни ближнему. Он вырвал из собственной тетради лист бумаги, завернул в него иголку и продолжил. Такими штучками баловались в древности служители церкви, когда спорили за тучную обитель. Потом забаву переняли борцы за свободу, карбонарии, пытающиеся сбросить австрийцев и возродить величие Рима, потом и, вовсе, тати на службу взяли. Белли понюхал собственную руку, сполоснул ее вином, тщательно вытер. «Расскажите-ка, где вы такую призабавную безделицу отыскали?» Алекс почесал взмокшую шею и честно выложил перипетии сегодняшней прогулки. Конрад помрачнел. «Не гуляйте больше, мой вам совет. Да и в городе, пожалуй, оставаться больше не след. Это не случайная встреча. Дальше может быть что-то и похуже». Потемкин нахмурился. Еще одна загадка на его голову. 4. Почтовая канонерка неслась к острову Корфу. Рим уже не нравился Потемкину. После высказываний на собрании за ним приклеилось прозвище «Пророк», и молодые офицеры за спиной потрунивали над странноватым сербом. Да и покушение не добавило городу привлекательности. Пала, оставленный при Потемкине, утверждал, что у ворот дворца начали крутиться подозрительные типы. Выходящих из палаццо солдат они расспрашивают о странном господине с больной рукой. Так что слова Конрада Белли о том, что следующий корабль отвезет его на остров Корфу на встречу с начальством, Николаем Ивановичем Салтыковым, он воспринял даже с неким воодушевлением. Особенно Алекса обрадовало то, что вместо обезличенного Николая Ивановича ему теперь придется иметь дело с вполне конкретным человеком. Пока канонерка везла его до места дислокации русской эскадры, Потемкин по мере сил собирал сведения о Салтыкове. Салтыков Николай Иванович. Генерал-фельдмаршал, участник Семилетней войны, один из старых, заслуженных мастодонтов еще Великой Екатерининской эпохи. Несмотря на то, что новый император активно смещал со своих постов любимцев маменьки, на Салтыкова это не распространилось. Пока еще. Возможно, это было связано с тем, что Николай Иванович был одним из воспитателей цесаревичей, сынов Павла, Константина и Александра. Из отроков выросли талантливые царедворцы, подающие надежды и в политике, и в управлении, что являлось заслугой, в том числе, и старого генерала. Возможно, будучи еще наследником престола, Павел сошелся со своим гофмейстером во время поездки в Берлин. Кое-кто шутил, что генерала-фельдмаршала так и не отправили в ссылку из-за того, что длина его церемониальной косы строго соответствовала 7 вершкам, что приводило в восторг Павла I, помешанного на эпохе Великого Фридриха. Так или иначе, на данный момент Салтыков занимал один из высших постов в коллегии иностранных дел и являлся президентом военной коллегии, лично курируя проведение тайной внешней политики в таких ценных и взрывоопасных регионах, как Балканы и Италия. Магистр Мальтийского ордена, последнего крестоносного общества Европы, Павел мечтал об освобождении христианских земель от иноверцев. Константинополь и Иерусалим, свободные от мусульман, снились императору российскому, занимали его мысли, отягощали чело думами и мечтами. И тот, кто сумеет проложить этому честолюбивому плану дорогу в будущее, получит от самодержца все, что пожелает. Салтыков очень хотел стать тем самым счастливчиком. Связанная союзом с Турцией, Россия не могла действовать открыто. Но любые союзы не вечны, скоро закончится война с Францией, начнется новая эпоха. Тогда планам императора очень пригодятся готовые выступить по первому зову сербские карбонарии, греческие повстанцы и болгарские волонтеры. Задачей Салтыкова было приготовить тот костер, в огне которого сгорела бы ненавистная Порта. Перелистывая свои заметки о собственном начальнике, сверяясь с важными датами и подслушанными характеристиками и слухами, бродившими в обществе, Алекс невольно вздохнул. Встреча с человеком, пославшим его сюда, близилось, а к сути своего задания, бесспорно утерянного и запущенного, он так и не приблизился. Как он будет объясняться с руководством, агент даже не представлял. Все, на что он мог рассчитывать, это что его легенда о потере памяти сработает и, как следствие, ему дадут повторное объяснение его миссии и время на выполнение задания.